Магистр хмуро посмотрел на идущего рядом с ним Змееголового. «Значит, весь перспективный материал проходит мимо нас», — протянул прошипел он, «и тут замешаны жрецы, интересно». И кивнув головой, будто делая себе заметку на память, он закончил. «Хорошо, я займусь этим вопросом», — помолчал и добавил, «по расходному материалу тоже подумаю». После чего, уже не ожидая еще чего-то занимательного, просто спросил: «Ну а так, есть что-то интересное?» И тут толстяк просто расцвел. «Не поверите, но мне есть что вам показать. Идемте за мной, господин, и вы сами все увидите». И невысокий ракшасец заспешил вперед, направляясь к одной из дверей, при этом торопливо рассказывая: «К нам совершенно случайно попало очень необычное существо. Оно сейчас в зверинце». И сделав огромнейшие глаза, он добавил: «Это кто-то с темной стороны. Его перехватил подконтрольный нам рейдовый отряд. Выброс произошел за пределами храма, глубоко на территории королевства. Именно поэтому жрецам о нем ничего не известно. Ну а мы максимально скрытно постарались протащить его сюда». «Темный», — заинтересовался магистр, но тут же спросил: «И он смог выжить тут у нас?» «Да», — быстро закивал, «он все еще жив, и ему не нужен эликсир для этого, он сопротивляется внешнему воздействию мира только благодаря своим возможностям». «Правда». Тут невысокий маг оглянулся в сторону их господина. «Все же наш мир, хоть и с определенной отсрочкой, но рано или поздно убьет его. Однако, если мы...» «Да», — кивнул магистр, — «сможем защитить это существо, то получим оружие, которого еще ни у кого нет». «Ладно, пошли на него посмотрим. Если это кто-то из темных миров, то у него точно есть магический потенциал. К тому же...» И магистр поглядел на своего помощника. «Вы сумели определить степень его разумности?» «Нет», — потряс головой маг, — «существо никак не реагирует на внешние раздражители. Оно будто впало в спячку. Мы лишь смогли определить, что оно все еще живо. Видимо, все его силы уходят на то, чтобы сопротивляться воздействию мира на его магическую сущность». Маг заметил, как магистр кивнул на эти его слова, дальше его что-то отвлекло, а потому он не услышал негромкую фразу, что себе под нос протянул сильнейший маг в храме. «Или оно выстраивает свою собственную защиту, готовясь дать отпор». И почему-то эти слова заставили магистра улыбнуться. «Мир, Калрат, подземелье храма, уровни лабораторий». Некоторое время спустя. План сработал. Возможности адаптационного модуля и воспоминания из метрического слепка-стирателя, преобразованные в гипномодуль, реализующие его психоповеденческую модель, дали невероятный результат. Я, конечно, лично не был знаком со стирателем, но никто из встречных даже не усомнился в том, что я — это он. И вот сейчас я в его образе вслед за невысоким магом-ракшасцем направляюсь туда, где они держали результаты своих экспериментов, называя это место зверинцем. И там же, чуть дальше, если верить воспоминаниям стирателя, находился артефакт, с которым они работали. К тому же тут где-то должны были держать еще и часть пленных, которые необходимы для поддержки работы артефакта. Сами ракшасцы за счет своих сил этого сделать не могли, а потому им требовались именно местные жители для его активации. Да они, я смотрю, хоть и вынужденно, но относительно во многих областях паразитировали за счет истинных пожирателей и исконных обитателей этого мира. Ладно, к этому я еще вернусь. Мысленно поставил я себе небольшую заработку на памяти и прошел дальше. И вот мы оказываемся в том месте, что маги называют зверинцем. И правда, множество клеток, откуда на нас кидают безумные, злобные и полные ненависти взгляды различные монстры, похожие и не похожие на людей. Судя по всему, и это подтвердила Пандора, изначально все эти существа когда-то были разумными, за небольшим исключением. Парочка из них действительно была какими-то монстрами с голыми животными инстинктами. Но сейчас, и к сожалению, в своем докладе маг-экспериментатор оказался прав, среди находящихся здесь и сейчас монстров не было ни одного с уровнем развития интеллекта, превышающего вторую степень. А значит, тут только те, кто полностью потерял свой разум. Странно, я слегка затормозил явно перед кем-то, кто раньше, похоже, был сильным колдуном, да еще и лирийцем. Что меня сейчас заинтересовало в этом полубезумном существе, так это то, что, судя по данным вытянутым астрам, он явно превосходил по всем своим параметрам вампира, Голга, и слегка не дотягивал как маг до его сестры, Зары. Вот у меня и возник вопрос: если ритуал и алгоритм работы артефакта не изменен, то почему с одними все сработало, а с другими нет? А ведь то, Что они используют один и тот же ритуал, не вызывает сомнений. Его им описал еще стиратель на основе того, что провел когда-то сам, и это было подозрительно. Между тем мы прошли в дальний конец зверинца, отсюда вело три двери, одна в комнату с артефактом, и тут еще одна странность, я не чувствовал там цельной метрической структуры. Что-то там точно было, но это явно что-то другое, а не корректно работающее плетение. Справа зал с расходным материалом для активации артефакта, и судя по тому, что я вижу, там как минимум находится с десяток пленных. Ну и слева еще один зал. И вот как раз в ту сторону развернулся толстенький маг, глава лаборатории, при этом заметно нервничая. Проверяю пространство перед собой, чтобы понять, с кем же из нижних миров нам придется иметь дело. Хм, мысленно усмехаюсь я, а вот это уже интересно. После чего все так же продолжаю идти в нужную сторону. Прошу. Подобострастно наклонился невысокий ракшасец, открывая передо мной двери. Оно тут. Мы его приковали у дальней стены, хоть оно и не подает признаков жизни. Но это сделано так, на всякий случай. И делает шаг в сторону, вроде как давая мне пройти. Понятно, киваю я. Спокойно гляжу змееголовому в глаза, усмехаюсь. И наклонившись чуть ли не к самому лицу мага, шепчу. Ну и кого вы там для меня приготовили? Вижу нотки страха в зрачках мгновенно все сообразившего и понявшего толстяка. Его лицо бледнеет. Он пытается отскочить в сторону. Но я ему этого не позволяю. Хватаю ракшакца за шкирку и делаю вместе с ним шаг вперед, проходя внутрь небольшой и защищенной от обычного сканирования залы. Залы, которую тот прежний стиратель, что скрывался раньше под личиной магистра, никогда бы не сумел проверить, ведь это полностью защищенное от магического взора помещение. Но это он. Я же знал, кто меня поджидает внутри. Мир, Калрат, подземелье храма, уровни лабораторий. Некоторое время спустя, убей его, визжит в моей руке толстенький маг, обращаясь к сидящему напротив нас стройному и высокому парню, убей, и мы, как и обещали, позволим тебе уйти. Все, что тебе нужно, это лишь убить его. Но парень как-то не особо и реагирует на слова мага. Все так же сидит, положив сцепленные в замок руки на колени, да не отрываясь смотрит в пол. Ну, нет так нет, мысленно комментирую я пока полное бездействие находящегося тут, судя по всему, еще одного вампира. И сам между тем встряхиваю мага, слегка приподняв его над полом и разворачивая лицом в свою сторону. Так это и есть ваша ловушка. Решили натравить на меня кое-кого из подопытных? Причем тех, кто на ваш взгляд оказался лучшим. Мне было интересно, что ответит толстенький ракшасец. Но тут я заметил легкое колебание воздуха, чуть правее моего плеча. Ее тоже притормози, обратился я к сидящему передо мной парню. Поверьте, вас не отпустит просто так. Сейчас я разберусь с этим, вновь слегка потряхиваю рукой, в которой держу ракшасца, а потом буду полностью в вашем расположении. Впервые сидящий на скамейке парень проявил хоть какие-то эмоции. Тот поднимает голову. Вижу злую усмешку на его странно бледном и каком-то безэмоциональном лице, будто только сейчас и начавшим оживать. Потом, пробормотал он, ну ладно, мы подождем. Больше он делать ничего не стал, но я заметил, как размытая прозрачная тень, заметная лишь по колебанию воздуха, сместилась дальше к стене, все так же продолжая контролировать меня со стороны. Между тем ракшасец наконец осознал, что немедленно меня никто уничтожать и рвать на части не собирается, и разговора нам с ним не избежать, а потому он, даже не ожидая моего вопроса, зачастил. «Господин, помилуйте, это не мы, это все верховный жрец, это его план, нас запугали, нас вынудили, это все он. Он уже давно готовил для вас эту ловушку, но мы не могли придумать способа вас заманить. В последнее время вы потеряли интерес к проводимым нами экспериментам. Только вот недавно сработал случайный портал. Но, как вы понимаете, там никого не было. Однако я должен был сообщить вам историю, которую вы уже слышали, и заманить сюда. Но предварительно, сюда ракшасы Верховного привели его и еще кого-то. Но я так и не понял кого. Мы их заперли здесь. А вас я должен был найти сам и доложить о случившемся. Вы бы точно пришли приветить темного. Верховный был в этом уверен. Но я не успел ничего сделать. Вы прибыли с инспекцией сами. Вот почему меня так удивило и напугало ваше появление. Но вы вели себя как обычно. А потому я и решился. Говоришь, верховный жрец, прервал я его рассказ, после чего посмотрел сначала на сидящего передо мной парня, а потом и в сторону двери за моей спиной. И как давно вы кормите меня небылицами? Теперь-то я вижу, что кое-что у нас получилось. Не у нас, затрясся маг, это в лабораториях Верховного. Они уже давно. Тут он испуганно замолк. Я всмотрелся в глаза мага, он, понурив голову, продолжил. Еще при прошлом Верховном, подменили артефакт, притащив откуда-то его полную копию. Только вот та, что оказалась у нас, не работает корректным образом. А работающую забрали к себе жрецы. Хм, жрецы, да еще и во времена прошлого главы храма. А вот это интересно. Но ловушку на меня устроил нынешний Верховный. Почему? Снова смотрю на дрожащего мага. Власть, тихо прошептал он, господин, в ваших руках сосредоточено слишком много власти. Особенно сейчас, когда стало известно о портале, ведущем на прародину. Не удержали все-таки в секрете, проболтались, произнес я, но почему сейчас? Портал, повторил маг, Верховный уверен, что вы знаете, как его активировать. Если это даже сумел сделать какой-то из новеньких магов. Хм, вот оказывается в чем дело. Не доверяет мне, и я усмехнулся, после чего задумался. Знаешь, пожалуй, ты уже больше мне ничем не поможешь. Так что, спасибо. Ракшасец что-то заподозрил, постарался вырваться, но буквально через мгновение опустошенным мешком одежды, от которого не осталось даже праха, свалился на землю. Ну а теперь давайте займемся вами. И я растворяюсь в пространстве, накинув на себя незаметности микропорталом, переходя к стене, за спиной неизвестного стирателя, растворившегося на ее фоне и незаметно скрывающегося тут под странным пологом невидимости, очень походим на тот, что когда-то получился у меня, только вот реализованным за счет работы на основе биоактивной массы. Что и неудивительно, мысленно усмехнулся я. Второй стиратель, но обладающий меньшим набором возможностей, сейчас сидел на скамейке и только начал переход в свою вторую ипостась, так что он станет моей следующей целью. Я же занялся этой неизвестной девушкой со слишком уж необычными способностями, которые никак не могли принадлежать тем, кого когда-то задумывали как истинных стирателей. Видимо, местные в своих экспериментах привнесли что-то новое или прошли даже чуть дальше, ведь они сумели получить Творца, хоть и не инициированного, но это частности. Сейчас мне придется решить задачу, которую мне подкинул Верховный Жрец, и я подключаюсь к метрической матрице стоящего напротив меня противника. Мне нет необходимости в сканировании и поиске уязвимостей. Они и так достаточно хорошо просматриваются при текущем уровне восприятия, а потому мне не приходится долго продумывать стратегию своих дальнейших действий. Перевожу противника в его обычное состояние, блокирую возможность обратного или повторного перехода в ипостась стирателя и дополнительные неявно внедренные способности, одной из которых является невидимость. В этот самый миг передо мной будто из воздуха соткалась какая-то легкая и невесомая девушка. Она еще не осознала происходящего, но я не останавливаюсь и отключаю ее сознание, после чего мгновенно перехожу ко второму противнику, который за те мгновения, что я разбирался с его напарницей, уже принял свою боевую форму и преодолел половину разделяющего нас расстояния, а он значительно быстрее Голга, констатировал я, наблюдая за его перемещениями. Проверяю его структуру, и понимаю, что метрическая матрица этого мужчины практически ничем не отличается от вампира, при той нашей первоначальной встрече, до его принятия в клан. Только вот новая сущность встреченного стирателя оказалась более оптимизирована, но основные прорехи в ней так и не закрыли, а потому тот же алгоритм работы. Перевод в обычное состояние, блокировка перехода в боевую ипостась и отключение сознания. Разобравшись со своими противниками, я прикинул, времени прошло не так много, но Верховному уже должны были сообщить, что я, вернее, магистр, угодил в подготовленную для него ловушку, а значит, скоро можно ждать его в гости. Только, и я поглядел на лежащее передо мной новое поколение стирателей, вряд ли их кто-то отпустит, чтобы там им не наговорили, а значит, у жрецов есть что-то позволяющее как управлять ими, так и не опасаться настолько сильных существ. А коли все это так, то лучше подождать прибытия гостей где-то за пределами этой комнаты. Убедившись, что парень и девушка не придут в себя еще минут 20-30, я спокойно выскользнул из комнаты и запер за собою двери, после чего отошел к ближайшей пустой клетке и, накинув на себя незаметность, растворился на ее фоне. «Подождем», — мысленно прошептал я, прислонившись к прутьям. «Уверен, что ждать нужно будет недолго». Глава 18. Мир. Калрат. подземелья храма, уровни лаборатории. Некоторое время спустя, никогда уровень лаборатории не видел еще такой представительной процессии. Кроме верховного жреца, вслед за ним в основную залу вошел весь совет магов, за исключением старшего магистра, который являлся его текущим главой и председателем. «Ты уверен, что они справятся?» Почему-то чуть ли не шепотом спросил один из магов, обращаясь к верховному: «Ты же понимаешь, что если эти выродки», и он указал рукой куда-то вперед, по направлению их движения, на одну из дверей, «не сумеют его убить, то он практически мгновенно догадается, кто за всем этим стоит». «Не мельтеши», — отмахнулся крупный и сильный мужчина, возглавляющий идущих ракшасов, так не похожий на остальных жрецов, от путающегося у него под ногами суетливого мага: «Во-первых, ты сам видел того, кого я выбрал, и помнишь, насколько он может быть смертоносен. Не зря же именно он в этом году стал победителями тех веселых игр, что я устраиваю среди наших экспериментов. Ну и во-вторых, это еще не все, что я приготовил. Там», и жрец кивнул в ту же сторону, «есть и еще кое-какой козырь, о котором никто не знает. Так сказать, моя страховка и лично мой подарок нашему всезнающему магистру, который заставит его заткнуться навсегда. Ну и гарантия того, что наш звереныш точно выполнит мой приказ, а потом не станет угрозой для нас». И верховный презрительно сплюнул себе под ноги, после чего неожиданно хладнокровно продолжил: «Так что успокойся, я обещал, что ты займешь место главы. Если совет поддержит меня и полностью перейдет на сторону жрецов, то есть мою сторону, так что сдержу это свое обещание». Тут крупный мужчина вновь усмехнулся и поглядел на семенящих за ними ракшасцев различного возраста: «Ты ведь свое сдержал?» Потом еще раз презрительно оглядел магистров из совета: «Ты вообще зачем их сюда всех притащил?» «Это не я», — отрицательно замотал головой суетливый тощий маг, что и разговаривал с верховным. «Они лично хотят убедиться в его смерти». Жрец раскрыл свой рот в опасном и угрожающем оскале. «Значит, они не доверяют мне». После чего встряхнул головой, но уже с какой-то безумной издевкой и ехидством добавил: «Только вот они подумали о том, если этот Тарков болотный выкидыш выжил и сейчас, что они будут делать? Так-то он знал бы только обо мне, и, возможно, догадывался о тебе. Но сейчас», — и Верховный показал рукой на магов совета, — «сейчас же он поймет, что за этой ловушкой стоял не только я, не а все они». И крупный ракшасец громко заржал. Внезапно он, резко оборвав смех, оглядел мгновенно осознавших свой промах магов, которые своим нетерпением и появлением тут могли подставиться под удар попавшего в смертельную ловушку магистра, и, махнув рукой своим храмовникам, что сопровождали процессию, приказал: «Приглядывайте там за этими старперами, иначе они могут начать делать глупости». Бойцы из личной гвардии Верховного тут же взяли на изготовку свои боевые жезлы, направив их в сторону магов. «Что ты себе поваляешь?» — пропищал кто-то из толпы. «Мы состоим в совете, и мы неприкосновенны. За нами сила, за нас отомстят». Сам же Верховный поглядел в сторону пропищавшего эти слова мага, после чего зло бросил: «Ну и идиот, неприкосновенны вы были ровно до тех пор, пока среди вас был он и сильный». И Верховный кивнул головой в сторону закрытой двери: «Только его непонятная сила, полученная в болотах, и сдерживала меня. А сейчас», — и жрец перевел свой взгляд на испуганно взирающего на него щуплого мага, — «как думаешь, зачем нам и тебе, как будущему главе совета, эти бесполезные старики, которые самостоятельно не могли справиться с вашим бывшим магистром? Все, что они могут, это визжать на совете, да требовать еще больше эликсира для себя и своих фаворитов, любовниц, да родни, такой же бесполезной, как и они сами. Тем более главное, они уже сделали и сыграли свою роль в подготовке западни для магистра, нашли так нужный мне артефакт контроля. Так что сейчас мне необходимо подумать, потребуется ли нам такой липовый совет в будущем, как они». Хотя, — и жрец, вновь зло усмехаясь, явно играя на нервах у стоящих перед ним ракшасцев, добавил: «А теперь представь, сколько полезного ресурса мы получим, если как раз этих старых маразматиков и пустим для изготовления эликсира». Тут он подмигнул тощему: «Тем более они и пришли практически куда нужно». А дальше, уже даже не обращая никакого внимания на испуганно сбившихся в кучку магов, приказал держащим их на мушке храмовникам: «Взять их и доставить в ритуальную комнату. Пусть наши ритуалисты подготовятся к еще одной активации артефакта». После чего, уже не обращая никакого внимания на возмущенные вопли и испуганные причитания магов, развернулся лицом к двери, за которой была приготовлена ловушка для магистра. Удара в спину он не опасался. Его ракшасы без проблем справятся с этими уже давно растерявшими свою силу и могущество визгливыми стариками. По-настоящему сильных и умных противников они выживали из своих рядов, не давая тем подняться и занять место в совете. Вот за это сейчас они и поплатились. Некому было на равных противостоять как верховному, так и его боевикам. Единственный, кто мог представлять для него опасность и угрозу, сейчас должен был находиться в небольшой комнатке там, за дверью. Когда бойцы освободили зал лаборатории и пинками выгнали из него магов совета, Верховный посмотрел на оставшегося с ним последнего тощего ракшасца. «Теперь ты навсегда запомнишь, в чьих руках истинная власть над всеми вами», и жестко поглядел в побледневшее лицо мага, и только дождавшись того, как тот, потупив глаза, произнесет: «Да, господин, я все понял», он кивнул и уже достаточно спокойным голосом продолжил: «Ну, а теперь займемся нашей общей проблемой», после чего залез в сумку, висящую на поясе, и вытащил оттуда какой-то небольшой артефакт. Направив его в сторону двери, Верховный достаточно быстро и умело активировал продолговатый амулет. Живых там двое. Судя по аурному следу, что я вижу, это оставленные мной выродки. Магистра артефакт не обнаружил. «Вы уверены?» – негромко уточнил у него тощий, но под тяжелым взглядом жреца резко отступил назад и склонил голову. «Простите, господин», – пролепетал он. Тот же лишь несколько секунд смотрел на него, после все же слегка кивнул и ответил, хотя тощий ракшасец уже и не надеялся на это: «Да, его там нет, я проверял артефакт на магистре, он его замечает, как и всех остальных, так что в живых его там точно нет». И эти последние слова, наконец, заставили лицо Верховного разгладиться. «Поэтому можно считать, что у нас получилось гораздо больше, чем было запланировано. Но, что странно, Верховный даже не сдвинулся с места, а вместо того, чтобы открыть двери и войти в комнату перед ними, махнул рукой одному из своих бойцов. «Приведите ее», — приказал он. Тот наклонил голову и, позвав с собой еще парочку ракшасцев, быстро метнулся в сторону выхода из лаборатории. Тощий маг удивленно посмотрел на жреца, но при этом промолчал, боясь вновь вызвать его гнев. Однако тот лишь усмехнулся и сам пояснил действия своих гвардейцев. «Ты думал, что я сдержу свое слово перед выродками и не подстрахуюсь для разговора с ними?» И он опять зло растянул губы в улыбке. «Они мои с потрохами и будут моими до самой их смерти, да и после нее». Маг лишь смиренно наклонил голову. Он не понимал, о чем сейчас говорит верховный жрец, и, глядя в горящие безумным блеском глаза мужчины, не хотел этого знать. Между тем минут через 5-6 в зал вошли воины, которые вели за собой девочку или девушку. Причем, в противовес мыслям мага о том, что они приведут кого-то из людей, которых использовали для лабораторных экспериментов жрецов, это была молодая ракшаска. Она не сопротивлялась, на ней не было никаких пут, маг не заметил и магической привязки или еще каких-то иных оков, что могли бы сдерживать волю девушки, или подчинить ее разум. Вот и получалось, что эта девочка просто неторопливо шла рядом с бойцами, опустив свою голову и глядя на пол у себя под ногами. Так они и подошли к ним. Воины остановились чуть позади, девочка же сделала еще несколько шагов и встала рядом с Верховным, замерев на месте, все так же не поднимая лица. Но жрец, хоть и заметил ее приближение, однако не обратил на ее присутствие никакого внимания. «Ратиара, будто так и должно быть», — обратился он к девочке, — «в комнате перед нами находится двое. Я хочу, чтобы ты взяла их под свой контроль. Когда сделаешь, дай знать». Странная и непонятная малышка все так же в полной тишине сделала еще несколько шагов вперед, вытянула перед собой руку, раскрытая ладонь которой практически уперлась в двери перед нею. Так она простояла секунд 20. Неожиданно резко невысокая ракшаска развернулась на месте и обернулась. После чего, как и прежде не поднимая головы, вытянула свою раскрытую ладонь в сторону обескураженно и испуганно, а страх в глазах жреца маг смог распознать мгновенно, посмотревшего на нее Верховного. И только сейчас тощий ракшасец заметил огромный глаз, что смотрел с небольшой ладошки девушки прямо на них. Жрец вскинул руку, будто прикрываясь ею от неожиданно тяжелого и пронзительного взгляда глаз, что смотрели на них раскрытых ладоней девочки, и закричал, отдавая приказ своим ракшасам: «Убить ее!» Ну а дальше события поскакали не то что вскачь, а начали развиваться в какой-то нереальной и невозможной последовательности, которая отпечатывалась в глазах мага лишь урывочными фрагментами. Вот девочка, или все же девушка, смещает одну из своих рук несколько дальше их отряда. И как оказалось, показывала ее она вовсе не на них с Верховным, а на того, кто стоял за их спинами. Как сам Щуплый сумел так быстро развернуться, чтобы увидеть опасность, притаившуюся позади них, он даже не понимал. Но в том, что она представляет смертельную угрозу, тощий маг совершенно не сомневался. И как только сумел осознать то, кого же он увидел, то слово «смерть» набатом забилось в его голове. Ведь у стены, позади них стоял скалящийся своей зловещей улыбкой магистр. В следующий миг, как это ни странно, первой на пол и свалилась та самая неизвестная, которую с собой привел верховный жрец. Меньше чем через секунду, та же участь постигла и его самого. Когда на полу оказались практически все бойцы верховного, тощий маг не заметил, ему показалось, что отрубились они еще в тот момент, когда что-то неладное заметила девушка. С самого мага еще не до конца спало оцепенение от осознания происходящего, но он на каких-то голых звериных инстинктах попытался кинуться вглубь лаборатории, постаравшись укрыться среди клеток, но даже сдвинуться с места не смог. Его тело будто оцепенело, а потом он и сам, как от легкого толчка, завалился вниз, упав на мол, и оставшись лежать, словно его кто-то специально так положил, на правом боку. Между тем, все вокруг будто замерло, пропали хоть какие-то звуки, кроме их прерывистого испуганного дыхания, и вот он услышал приближающиеся к ним шаги. «Ну и кто тут у нас?» — раздался заинтересованный голос. И хоть сам тощий маг не видел говорившего, но голос не узнать он не мог. Это был магистр. Только вот прошел он несколько дальше и, похоже, остановился у свалившейся возле двери девушки. Казалось, именно она интересует его сейчас больше всего остального. Ни заговор, ни подготовленная на него ловушка, ни валяющийся тут же верховный, не предавший его полным составом совет магов. Нет, магистра интересовала лежащая перед ним без сознания девочка. «Ну и кто же ты у нас такая, а малышка?» Этот вопрос еще больше поразил парализованного мага. Всем была известна жестокость и безжалостность магистра, и именно поэтому звучавшие в его голосе сочувствие и какие-то нотки сострадания поразили и испугали тощего ракшасца еще больше. Изменившийся глава совета страшил его гораздо больше того, о котором они знали, если не все, то очень многое, и готовы были к любым его шагам. Но этот новый ракшасеец, маг не мог сказать, чего стоит от него ожидать, а потому с еще большим страхом наблюдал за происходящим. Тем временем раздалось какое-то слабое шуршание, и тощий мужчина увидел, как мимо него прошла высокая и сутулая фигура их главы бывшего совета, несущая на руках ту самую девочку. Вот магистр остановился, положил неизвестную на одну из скамеек у стены, поправил ее руки, аккуратно пристроив их у нее на груди, и только после этого он поднялся и развернулся лицом к валяющимся на полу перед ними ракшасцам. «Значит так», — раздался какой-то спокойный и, казалось бы, даже безжизненный голос, — «то, что вы все меня слышите, мне прекрасно известно. Слушать сюда». Он, тут сутулый маг подошел к верховному, оказался достаточно хитрым, подлым, умелым, дальновидным, непреклонным и беспринципным правителем, который практически в одиночку, поднявшись из самых низов нашего дрянного общества, пробился наверх и сумел захватить власть у нас в королевстве. Именно такого ракшасца я ждал всю свою жизнь, слышишь? И магистр еще пару раз слегка попинал жреца по груди. «Ты мне подходишь, так что слушай и мотай на...» Тут маг замолчал, хмыкнул, осмотрел лежащего перед ним мужчину, а потом продолжил: «В общем, мотай на свой хвост. Первое, валяться вам тут еще несколько дней. Не переживай, вы выживете. Об этом я позабочусь. Если бы мне потребовалась куча трупов, она бы уже тут была, но мне этого не нужно. Так что поверь, вы будете жить. Не так, конечно, как раньше, но ничего страшного, придется привыкать. Второе, за время, что вы тут проваляетесь, я заберу или уничтожу все артефакты, которые позволяли вам выжить. В дополнение я уничтожу все запасы эликсира жизни, которые хранятся тут в храме. Третье, уведу всех пленников. Теперь они вам не понадобятся. Мне они потребуются для дела, причем вашего. Так что и тут тебе будет плюс, хоть и не такой явный. Четвертое, тут маг усмехнулся и кивнул в сторону двери, а потом указал головой в направлении лежащей девочки: «Спасибо за них, мне такие бойцы в будущем точно понадобятся. Вы же ими теперь, без своих артефактов, вряд ли сможете управлять. Да и предложить этим людям вам нечего, особенно с вашим к ним отношением. Пятое и, пожалуй, самое важное, тут Ракшасец кивнул головой в сторону окна. Ядро аномалии уничтожено. Вы потеряли бесконечный источник магической энергии, который защищал эти земли от местных, не давая им нормально обустроиться тут и заселить близлежащие окрестности. Так что скоро сюда придут те, кому вряд ли сумеют противостоять даже все ваши измененные. Раньше их отпугивала именно аномалия. Вот и думай, что теперь начнется на столь лакомом кусочке, который вы вряд ли сумеете удержать. После чего магистр присел на корточки и слегка повернул голову, лежащего перед ним жреца в свою сторону, так чтобы видеть его лицо. Ну и как тебе перспектива? У тебя не осталось ни новых сил для захвата и удержания территории в этом мире, ни тем более шанса выжить в нем, для большинства из тех, кто не сумел пройти ритуала преобразования на артефакте. Да и последних перещелкают как мелких букашек, хоть они и опаснее местных, благодаря тому, что артефакт забирал силу и могущество для получения возможности одного жизненной силы и энергию у нескольких, но их значительно меньше, и меньше их в тысячи раз. Так что это лишь вопрос времени, когда их всех переловят и перебьют, и время это будет исчисляться днями, а не годами, если, конечно, наши преобразованные не уберутся куда-нибудь в такую тьму таракань, куда местным просто будет лень лезть. Тут магистр поднялся, после чего достаточно жестко сказал: «Я смотрю, ты в восторге от представленной картины, но не переживай, не все так плохо», после чего угрюмо добавил: «Все еще хуже. Выбор я готов предоставить вам небольшой, либо делайте то, что я говорю, либо умрете за пару месяцев. Тех, кто прошел ритуал преобразования и превратился в пожирателей, как я и сказал, рано или поздно передавит местные, ну а все остальные, их убьет этот мир. Но это лишь один вариант». И сутулый маг оглядел лежащих на полу перед ним ракшасцев, а затем уже несколько более веселым голосом продолжил: «Помнишь младшего магистра Ракасса? Вижу, что помнишь», — усмехается маг. «Так вот, выход для всех нас и тебя в том числе», — предложил он своим открытием. «Ну как предложил? Он просто на нем заострил внимание, напомнив мне о моих собственных планах, которые я тут несколько забросил в последнее время. Знаешь, до меня дошли определенные слухи, и ты был отчасти прав. Кое-что мне об активации портала известно достаточно давно, и потому его тайна не является для меня такой уж большой загадкой. Просто не было того, кто бы взял на себя кое-какую работу, что потом придется проделать. Видимо, магистру надоело ходить туда-сюда, а потому он замолчал на пару мгновений и отошел куда-то в сторону, исчезнув из вида тощего мага. Но пропал он ненадолго, вернувшись через полминуты с небольшой табуреткой, которую поставил так, чтобы находиться в зоне видимости верховного жреца. Ну и так получилось, что и тощий ракшасец его прекрасно видел и слышал. «Так вот, о чем бишь я? Значит, портал?» Тут маг перевел свой взгляд со жреца и вдруг посмотрел на мага, и тому стало понятно, расположился он так не просто потому, что хотела пообщаться только со жрецом. «Я его активирую, когда совсем тут закончу, и вот тут мне и потребуетесь вы оба». И маг указал рукой сначала на крупного ракшасца, а потом и на тощего. «Тебе я дам артефакт», — сказал магистр, обращаясь к магу, который будет отсчитывать оставшееся время до прекращения работы портала. «К тому же ты, благодаря ему, сможешь контролировать безопасность перехода. Дальше, вместе с нашим талантливым управленцем», — тут магистр кинул ехидный взгляд на жреца, — «вы должны будете организовать переход наших сородичей на ту сторону. Учтите, уйти вы сможете лишь в числе последних. Никто не волить или удерживать вас не будет, и проверить мои слова вы сможете, как только очнетесь. Но поверьте, это так, и портал именно вас не пропустит на ту сторону, пока вы не выполните возложенную на вас задачу. Как долго будет активен портал, я не могу сказать, но я постараюсь растянуть его работу на максимальное возможное время. Ракшасцев, к моему глубокому сожалению, осталось не так много. Если захотеть, то всех можно будет протащить через него за пару недель, особенно после того, как они поймут, что самим им без ваших старых прибамбасов тут не выжить и пары месяцев. Вот поэтому мне и нужен такой, как ты». Магистр поглядел в глаза Верховному: «Тот, кто точно это сможет сделать, и потом не бросит наших сограждан на произвол судьбы, а возьмет в свои руки власть над ними. Ну а как вы там устроитесь, будет полностью зависеть от вас, и с этим вам придется разбираться самим. Почему придется разбираться? Ну подумайте, в родительском мире прошли уже тысячелетия с тех пор, как наши предки его покинули. Так что того, что там происходит, никто не скажет. Все, что я постараюсь вам гарантировать, это возможность безопасного перехода и то, что с той стороны сюда никто не полезет. Ну а дальше, и магистр развел руки в стороны, вы уж сами, единственное. Тут он вновь внимательно посмотрел, как жреца, так и тощего мага. Есть у меня возможность еще кое-как помочь вам в будущем, но мне необходимо подумать, помогать вам подобным образом или нет. Это решится чуть позже. И если я все же решу это сделать, то с вами мы увидимся еще раз. Ну а что делать с остальными, я подумаю. Хотя, тут магистр на пару мгновений замолчал. Есть у меня кое-какая мыслишка, как я это смогу реализовать. Так что мы точно еще раз увидимся, а пока. И сутулый ракшисец поднялся с той табуреточки, на которой сидел. Не прощаюсь. И он, махнув рукой явно наблюдающим за ним парализованным мужчинам, направился куда-то в сторону ближайшей клетки. Точно, там загон с рабами, как-то вяло вспомнил тощий маг, пытаясь осмыслить и поверить в сказанные магистром слова. Между тем время шло, и судя по всему прошло его уже достаточно много, но как маг, уже явно не понимающий, что за игру затеял его прошлый оппонент, не вслушивался и не вглядывался, так и не заметил, что мимо него кто-то проходил. Почему он не вернулся и куда делся? Эта мысль не давала покоя магу, но ответа на нее у него не было. Однако, странное обещание скорой встречи не давало ему впасть в отчаяние, и он почему-то надеялся на чудо, хотя уже давно понял, что чудес в этом мире быть не может по определению. Странно ожидать чудес там, где нет даже богов. Глава 19. Мир, Калрат, подземелье храма, уровни лабораторий. Примерно в то же самое время, я все думал, что мне делать со змеелицами и как поступить, когда я все же разберусь с теми артефактами, что попали к ним в руки, но как только собственными глазами, а не через воспоминания других, увидел того, кто занял пост верховного жреца храма, понял, кто же за меня и займется в будущем решением их проблем. Хоть сам этот ракшисец оказался властолюбивым и достаточно жестоким правителем, но что даже несколько странно, он был нереально справедливым, хоть и с несколько завышенными собственным видением того, как остальные должны относиться к нему. Ну а в остальном, этот жрец, что необычно, старался сделать все, что было в его силах, для выживания их народа в условиях столь неблагоприятной для всех ракшасцев среды. Так что как только Астр вытащил о нем информацию, в моей голове практически мгновенно стали складываться кирпичики один на другой, образуя одну из картин будущего развития жизни змееголовых. И я был более чем уверен, что сделал правильный выбор. Осталось только разобраться со всем остальным. И потому сейчас я держал свой путь дальше. Правда, мне пришлось задержаться на лабораторном уровне, но ненадолго. Пока я ни с кем объясняться не собирался, и коли мною было принято подобное решение, то и действовал я соответственно. Паралич, отключение сознания, и потом закинуть тех, кто мне необходим в убежище. Так там и оказались, сначала два стирателя, что участвовали в организации западни на магистра, потом и странная девочка-видящая, о подобных ей не смог найти никакой информации даже Астр. Эта девушка-ракшаска с примесями еще нескольких раз, включая, как я понимаю, кровь неинициированного творца, судя по тому анализу, что сделала Пандора, первая из встреченных мною, напрямую работала как с пси-энергиями, так и с метрическими матрицами, воздействуя на них через пси-составляющую, что позволяло ей вытворять невероятные вещи, такие как, например, обнаружение любых замаскированных противников, включая и тех, кто использует для этого любую возможность, способствующую внешней маскировке, невидимость, скрыт или, что более важно, она могла обнаружить тех, кто способен скрывать и свою метрическую матрицу. Так, в общем-то, она меня и засекла. Правда, лишь после того, как я сам постарался просканировать ее. Но суть это не меняет, девочка оказалась уникальной, особенно если учесть и вторую ее способность, из-за того, что она совмещала в себе пси-способности, воздействующие напрямую на метрическую матрицу, она могла взять под свой контроль, если ей дать на это время и необходимое количество энергии, любое существо, включая и меня, и это меня поразило как ничто другое. Подобного переплетения способностей я не ожидал встретить. В этом же оказалась и естественная уязвимость девочки. Когда она переходила к работе в таком режиме, то защита ее собственной матрицы спадала чуть ли не полностью. Именно поэтому мне и удалось ее так относительно просто и быстро отключить, не прибегая к каким-то особым изыскам. Так что встреча со столь необычной малышкой и ее способностями дала нам дополнительный материал для исследований. Благо мы получили необходимый слепок направленного воздействия, что она оказала на меня в момент нападения, а потому практически сразу я дал задание слайдерам, адаптационному модулю и преобразователю, подготовить алгоритм изменений для моей метрической матрицы, способный как противостоять подобному типу атак, так и воспроизводить их. Закончив с девочкой, я переключился на последних, кто еще оставался в лаборатории. Это пленники ракшасцев, чьи бессознательные тушки я также перенес к себе в убежище, оставив их на попечение хранителя. Благо места для переноса наших случайных пассажиров в чуть ли не безразмерном пространственном хранилище хватит на всех, включая и тех же ракшасов, что есть в храме. Если бы мне потребовалось их туда засунуть, а не только на их пленников, да жертвы их экспериментов. Ладно, что тут у нас дальше? И я зашел в комнату с тем самым некорректно работающим артефактом. То, что структура в нем была изначально повреждена, я знал еще до того момента, как попал сюда. Единственное, в чем я желал убедиться, так это в том, что они пользовались реально наследием тех неизвестных древних, чьи артефакты в подвалах храма нашел еще попавший сюда измененный древоидом-стиратель. И как оказалось, артефакт был подлинным. Как минимум материал изготовления все тот же уникальный, политикайт. А потому, выкачив из него всю вложенную в него энергию и затерев поврежденное плетение, чтобы не случилось какой оказии, я закинул его к себе в хранилище. Что там у нас дальше по плану? А дальше, судя из той информации, что подкинула мне Пандора, расшифровав информационно-метрический слепок Верховного, следующей моей целью будут как раз лаборатории по изготовлению их эликсира жизни, с находящимся там артефактом, и зал, где проводит преобразование ракшасов, превращая их в пожирателей. Там же располагаются и склады с запасами склянок этого эликсира. Но тут нужно будет поработать над его составом и составить поисковое плетение, которое мне позволит разыскать и остальные склады тут в храме, ведь не все из них контролировались Верховным. Он точно знал о том, что подобные есть у магов совета, а оставлять им хоть какой-то шанс на дополнительное время нахождения в этом мире, я не хотел. Последним на очереди шел портальный артефакт, хотя, прикинул я, по идее, туда бы смотаться именно сейчас, коль в последующем мне придется облазить чуть ли не весь храм, разыскивая тайники магов. Приняв свою последнюю мысль за руководство к действию, я развернулся, сориентировался по карте, что сформировал у себя в голове на основе информации из воспоминаний магистра, и потопал в нужную сторону. Комната с порталами находилась на несколько уровней ниже. Мир, Калрат, подземелье храма, храм. Примерно 5 часов спустя, к моему удивлению, пролазил по храму я не так и долго. Почему-то мне казалось, что на это дело я потрачу значительно больше времени, но прошло всего порядка 5 часов с тех пор, как я покинул лабораторный уровень. Первоначально, пока я проверял нижние этажи, то отключал всех встреченных ракшасов, но потом мне это надоело. Больно много их находилось в храме, да и защитить я его обещал Верховному от нежелательных нападений, по крайней мере на то время, пока они сами не очнутся и не смогут это сделать. Но тут я пошел уже по однажды испробованному методу. Когда-то давно, как же быстро летит время, когда события валятся на тебя чуть ли не на каждом шагу, мысленно прокомментировал я эту свою идею, хотя в реальности не прошло и 2 месяцев. Так вот, когда-то давно, еще в Кагле, воровской столице империи Парн, на Ариане, я использовал подобный артефакт в здании гильдии убийц, принадлежащем туманникам. Только вот в том-то и проблема, там не было такого ограничивающего фактора, как мир, полный пожирателей, где любой придорожный камень или случайный, пролетающий мимо жук, был способен поглотить энергию, включая и любое направленное воздействие или то же самое магическое поле. И потому мне пришлось слегка пошевелить мозгами, но ровно до того момента, как из дозора и проверки следующего этажа не вернулся мой маленький помощник. Бур как раз взобрался мне на плечо, когда до меня дошло, что можно сделать и как поступить. В том, что это точно должно сработать, я был полностью уверен, но не знал, а хватит ли на проведение подобной манипуляции той биоактивной массы, что у меня была. Однако практически сразу ко мне обратилась Пандора и передала, При повышенном уровне потребления биоактивного типа энергии, биоискин на ее основе, переводит управление вторичным контуром на себя и начинает кратно увеличивать объем клеток для ее генерации, что позволяет всегда поддерживать тот объем биоактивной массы, который требуется для функционирования организма в оптимальном состоянии. Интересно, за счет каких ресурсов происходит их образование и потом куда деваются излишки подобных клеток, когда надобность в подобном объеме биоактивной массы отпадает? Мысленно спросил я. Внутренний контур вновь приводится в оптимальное равновесное состояние. Механизм регулирования неизвестен, ответила моя помощница, но подобную операцию мы уже наблюдали при недавнем поглощении найденных артефактов. Механизм работает. Понятно, протянул я, после чего стал подниматься по лестнице вверх. Мне, как и в прошлый раз, нужна была точка, расположенная максимально высоко и при этом позволяющая равномерно охватить всю территорию храма, а возможно и его ближайшие окрестности. И не знаю, по счастливой случайности или нет, но подобной точной оказался рабочий кабинет моего протеже, того, чей образ я на себя натянул. Это был кабинет магистра. Войдя внутрь и заперев за собою двери, я огляделся. Подойдет, мысленно прикинув по карте свои географические координаты, я прошел дальше, вглубь комнаты. Так, расположившись за столом своего прототипа, пробормотал я, начнем, и еще раз огляделся вокруг. Мне необходимо то, что можно было бы использовать под создание несколько необычного артефакта. Только вот почему-то любой предмет, на котором бы не остановился мой взгляд, моя же интуиция и забраковывала. И я, кажется, знаю почему, произнес я, мог бы и раньше догадаться. Затем вытащил из своего хранилища ту самую заготовку, оставшуюся после поврежденного артефакта, что находилось в лабораториях магов. Не зря они под работу как раз с биоактивной массой использовали столь редкий и ценный материал, который был бы более полезен в совершенно ином качестве. Но, теперь, по крайней мере понятно, почему нужен именно он. А дальше я просто для интереса вложил в заготовку простейшие плетения. Хм, так я и думал, радостно кивнул я. Особенностью политикой да являлось то, что он сохранял вложенное в него плетение, без какой-то внешней подпитки даже в этом нереальном, переполненном пожирателями мире. И если специально потом не озаботиться поглощением или уничтожением структуры плетения, то самостоятельно в подобном материале она способна просуществовать очень долгое и долгое время. Интересно, кому это могло когда-то понадобиться, создавать артефакты, будто специально предназначенные именно для работы в этом и только этом мире? Ответа у меня пока не было, не уверен, что он когда-нибудь появится, но поискать его мне стало интересно. Ведь сам материал был известен, причем известен тому искину, что мне достался от Мандорга, а вот стирателю, что мне встретился тут же рядом с пристанищем Древоида, о нем ничего известно не было. Хм, протянул я, почему умирающий Мандорг выбрал именно этот мир? Может, он надеялся тут встретить кого-то или знал о нем чуть больше остальных? Странно, что в его ментальном слепке никакой информации об этом я не нашел. Ну да ладно, не это сейчас главное. И я засел уже за планомерное изготовление необходимого мне артефакта, причем по ходу дела став расширять не только его первоначальный функционал, но и добавлять в него некоторые специфические функции, которые мне понадобятся для завершения всех своих дел в этом мире. А почему нет? Мысленно подумал я. Первоначально я вложил в структуру артефакта наше клановое защитное плетение. Вторым этапом внедрил в него защитный механизм, который необходим мне сейчас. Все лица, не принадлежащие нашему клану, кто окажется в зоне действия артефакта, должны потерять сознание и заснуть, пока находится тут. Третье. Слишком много тут людей, не людей и потайных комнат, о которых никому не известно, а потому артефакт должен самостоятельно выстроить динамически обновляемую карту, где будет отображено местонахождение любого из тех, кто тут находится, ну и будет выстроена карта нашей. Тут я мысленно усмехнулся. Цитадели. А почему нет? Карта нашей цитадели. Уж в этом мире до нее будет добраться значительно сложнее, чем где-либо в ином другом месте. Четвертое. И я подготовил своеобразный ретранслятор, способный рассылать небольшое мысленное послание всем, кто будет подпадать под те параметры, на которые его настроит. Эту структуру я тоже встроил в артефакт, но пока не стал активировать, еще рано. Дальше. И это пятое. Если это цитадель, то ей нужна стража. И я знал тех, Кто способен выполнить подобную роль? Тут мой взгляд снова задержался на буре. Да, именно тролли, а почему нет? Им нужен источник энергии, мне необходимы те, кто сможет на равных противостоять истинным пожирателям сущности. А потому я вложил в артефакт еще одну структуру. Это своеобразный сферический сканер, который по мере наращивания мощности энергии, вложенной в артефакт, сможет охватить как можно большее пространство. И уже совместно с ранее внедренным в него ретранслятором, он передаст определенную структуру тем, кто и является целью поиска. А это метрическая структура троллей. Но тут все несколько сложнее. Сам артефакт вряд ли сможет провести их полноценное преобразование, чтобы исправить те ошибки, что мы в них обнаружили. Но мы с его помощью можем переподчинить их, взяв над ними управление, а также минимизировать потери ими энергии, как в дневное, так и в ночное время, что позволит им максимально долго растянуть запас имеющейся у них биоактивной массы. Ну и добавим им постулат, что цитадели есть тот источник энергии, который они обязаны защищать и охранять, исключением будет являться метка наших соклановцев, которых они будут считать частью цитадели. Кстати, мысленно прикинул я, если подобный тролл и встретится с нашим соклановцем где-то за пределами цитадели, то он по определению должен взять на себя обязанности его защитника, коль наш соклановец в его понимании является ее неотъемлемой частью. Только в этом случае и наши люди должны на себя взять обязанности по энергетической подпитке троллей. А что, неплохой симбиоз, нужно будет сообщить нашим об этом. Правда, в этом случае механизм управления троллями должен быть заложен как в их матрицу, так и в саму цитадель, ну и естественно известен нашим соклановцам. Но тут все достаточно просто. Сам механизм будем раздавать через то же подключение, что и изменения в структуре троллей, а вот способность к их управлению наш соклановец может получить только, попав сюда в цитадель от самого артефакта. А до того момента, тролли будут выполнять лишь уже вложенную в них функцию стража. Но и это уже гораздо больше, чем в любом другом случае. Главное, что теперь они не будут представлять для наших соклановцев угрозу, в отличие от всех остальных, что дает в этом мире немалое такое преимущество. Закончив с этим, я перешел к следующему, последнему и наиболее важному, на мой взгляд, пункту. Вся эта затея с артефактом не стоит и ломаного гроша, если он не сможет работать в этом самом мире. А значит, первое, мне необходимо, чтобы все те структуры, что я уже внедрил и напихал в него, были завязаны на работу с биоактивной массой. Ну и второе, мне необходимо, чтобы сам этот артефакт и являлся источником так необходимой для его работы биоактивной массы. Только вот в этом-то и была основная проблема. Биоактивную массу генерируют только клетки живого организма. И сможет ли потянуть такую постановку задачи наш преобразователь, я не знал, но именно это и хотел попробовать. «Не начнешь, не узнаешь», – пробормотал я, и обратился к тому самому слайдеру, что и должен был подготовить алгоритм изменений для передачи его в структуру преобразователя. Так что сейчас к работе приступил Эвол. Параллельно, он не только стал готовить необходимый вектор изменений, который потребуется для достижения задуманного мною конечного результата, но и значительно доработал и развил то бессистемное нагромождение структур, что я просто напихал в артефакт, лишь следуя своей задумке и тому результату, что желал добиться в итоге. «Лекс, у нас все готово», — передал мне Астр, «мы тут еще несколько доработали как сам артефакт, так и тот функционал, что он должен выполнять, не только в плане оптимизации работы вложенных в него плетений, но и в соответствии с будущим возможным развитием, что предложил Эвол. И что там?» – заинтересовался я. И как оказалось, в самой важной части, а именно в создании источника, причем достаточно мощного, для генерации клеток биоактивной массы, без существенного внешнего вмешательства было не обойтись. Но когда до меня дошло, что именно предложили сделать слайдеры, то обалдел. Как оказалось, в астрале можно найти большое количество бесхозных энергетических сущностей, многие из которых когда-то очень давно даже были разумны. Так вот, Астр предложил приманить одно из них, выбрав то, что растеряло все свои воспоминания, но обладало зачатками разума, и вселить в артефакт, создав из него вполне разумную сущность. И именно уже на нее завязать работу артефакта. Был лишь один нюанс. Сущность хоть и потеряет память, но будет обладать разумом. А значит, она будет обладать и той или иной свободой воли, и будет действовать в рамках своих понятийных представлений. Астер предложил провести жесткую привязку, приравненную к подавлению воли и клятве полного подчинения, на что ему возразил интуит. «Вспомни Гилдеров», — только и сказал он. «Да», — практически сразу согласился с ним второй слайдер, «я понял тебя». «А что за Гилдеры?» — заинтересовался я. «Никогда не слышал о подобных существах. Это те немногие из последних кайталов, кого когда-то создали творцы, но, чтобы взять их под более плотный контроль и не потерять над ними свою власть, для них провели ритуал полной привязки, на основе которого впоследствии была создана клятва полного подчинения. И что?» – удивился я. «Нам неизвестно, как это произошло, но они разорвали путы подавления воли, наложенные на них творцами. Ну а после этого и разразилась война, в которой были уничтожены практически все, как мы теперь видели, кайталы. И этих кайталов, что вырвались из рабского ошейника творцов, с тех пор называли гилдерами. Откуда пошло это название, нам неизвестно». «Хм, странно, что вам об этом известно», — удивился я. «Будь я не месте творцов, то постарался бы не дать доступа вам к подобной информации. Ведь вы как раз и пришли на смену кайталам, как я понимаю». «Да», — подтвердил Астр, — «нам ее и не давали. Мы сами ее нашли, когда творцы исчезли или покинули эти миры». «Понятно», — протянул я, после чего вернулся к нашей первоначальной теме. «Так вы говорите, что даже настолько надежное плетение может дать сбой, особенно со временем?» «Так и есть», — согласился интуит, — «тем более для того, кто обладает очень сильной волей. А почему ты решил, что сущность, которую мы притянем, будет кем-то с сильной волей? Хоть я и подозревал, в чем может быть причина, но решил все же уточнить. Личность, даже несмотря на то, что попала в астрал, все еще не распалась и сохранила разум, хоть и утратила свои воспоминания». «Я так и подумал», — кивнул я, соглашаясь с ответом слайдера, после чего пробормотал: «И что же нам тогда делать?» «Если честно, то в данной ситуации я видел всего один ответ. Это же реальная личность, я прав?» — спросил я у Астра. «Да», — подтвердил он. «Тогда может предложить ему службу. Просто поговорить с ним. Мы предоставим этому неизвестному второй шанс на жизнь, хоть и в таком своеобразном качестве. Он же согласится на служение нам, и для закрепления нашего договора мы примем его в наш клан, чтобы на метрическом уровне закрепить все условия сделки. Как думаете, сработает?» Мне показалось, что слайдер слегка пожал плечами, но тем не менее все же услышал его ответ. «Я не уверен, что на наш зов вообще кто-то откликнется, а уж в то, что ты с ним сможешь поговорить, даже не знаю». «Ну так если не попробуем, то и не узнаем», — лишь слегка пожал я плечами, повторив фразу, которую уже мысленно озвучивал ранее, и обратился к слайдерам. «Как я понимаю, разговор должен вести я». «Да», — подтвердил Астр, — «мы поможем тебе с переходом в астрал. Ты и так достаточно спокойно работаешь со своим сознанием, но вот перенести его в информационное поле полноценно не можешь. Я обеспечу этот переход». «Хорошо», — согласился я. «Начнем, когда ты будешь готов», — передал мне слайдер. Я осмотрелся, проверил, что нас никто не побеспокоит, и только после этого сказал: «Готов». А дальше я будто растворился во вселенной и при этом сам стал ее частью. Астрал. Место и точное время неизвестны. Лекс, лекс, лекс, лекс, лекс. И так до бесконечности. Чье-то странное и непонятное имя, но его будто кто-то вдалбливает мне в голову. В голову? А что такое голова? Постарался вспомнить определение всплывшего понятия. Точно, голова – это часть тела, и она может болеть. Прямо как сейчас, от непрестанной трескотни, что раздается в ней. Хотя откуда тут голова? Тут же ничего нет. Или есть? Опускаю взгляд вниз и неожиданно вижу то самое тело, о котором подумал буквально несколько мгновений назад. Оно у меня есть? Непроизвольно эти слова сорвались с моих губ. Настолько было сильно мое удивление от того, что у меня есть тело. Мое собственное тело. Но к телу что-то должно было прикладываться еще. Голова? Задался вопросом я и поднял свои руки. Вот она, на месте. Но нет, еще что-то. Я постарался задуматься, вот оно какое-то понятие на грани восприятия. Я постарался вспомнить. И как только эта мысль родилась во мне, понимание того, кем же я являюсь на самом деле, наконец возродились в той виртуальной личности, кем я оказался воплощен в этом виртуальном пространстве, называемом многими астралом. «Лекс, ну наконец-то», — раздался в моем сознании голос Астра, — «я думал, что потерял тебя. «Что произошло?» – спросил я у него. Раньше я не ощущал никаких эмоций в его голосе, но это было там, до того, как мы оба оказались в астрале. «Ты, даже с каким-то непонятным страхом начал рассказывать мне, Слайдер, ты совершенно иной. Твой разум хоть и схож по своей структуре с теми же творцами или другими подобными им, но, как оказалось, твое сознание совершенно не приспособлено к тому, чтобы самостоятельно существовать и функционировать, попав в информационное пространство. Оно постаралось практически сразу захватить его часть. О таком я никогда не слышал. Никто не пытается поглотить бесконечность, но именно это ты и попытался сделать, а потому тебя практически мгновенно стало растягивать и растворять в нем. Я постарался достучаться до тебя, но ты не реагировал, будто уже полностью твое я растворилось в астрале. Я потерял всякую надежду, как неожиданно ты вдруг сам собой материализовался прямо тут, причем в том виде, каким мы видим тебя в твоем восприятии через адаптационный модуль, но, чтобы достичь такого уровня взаимодействия с астралом, требуется время. Я не знаю, сколько его бы потребовалось для обычного человека, но у творцов на это уходили тысячелетия. Ты же собрал свою сущность в единую виртуальную модель буквально за мгновение, не растеряв при этом ни одного даже малейшего пакета информации, что ее составляет. И тогда я вновь постарался достучаться до тебя. И, как ты видишь, это получилось. Хаем, протянул я.